А у него было много по сравнению с голодранцами-актерами. Шкала непредсказуем. Всегда был готов предложить полный пакет услуг, поехать, помчаться, достать и доставить тебе удовольствие. Последний раз я его видел в клубе «Маяк». Он купил японский мотороллер. «Поехали!» — крикнул мне. И катал по Калининскому проспекту. Нарушая все правила, с бульвара налево, по Калининскому и вверх по Садовому. 60 километров на мотороллере — это страшно. Он был относительно трезв, как и я. Сергея Шкаликова нашли в собственной квартире мертвым весной этого года. Безумно талантливый и безумно странный. У него было все. А он все время рвался, будто желая заполнить пустоту. Миллионерша, оказавшаяся английской журналисткой Машей Слоним, рассказывала, что он часто говорил: «Я скоро умру». Точно ждал смерти. Смерть настигла его дома. Он сидел в кресле, как будто уснул. Медицинский диагноз — сердечная недостаточность. Но все знают истинную, страшную причину. Шкаликов пил, употреблял наркотики. Передозировка поставила точку в его шальной биографии. Алексей Яковлев по прозвищу «Графин». Но он был абсолютный графин от слова «граф». Причем это не была игра, он не знал, что такое «твою мать» на полном серьезе. Помню, однажды идем по Садовому кольцу, Сашка Шаврин, Александр Шаврин, актер театра имени Маяковского, я и Леха. Вечер теплый, настроение клевое. Я сказал: «Ну чего, баб пойдем снимать?» Леха так повернулся гордо: «Вообще бы я с удовольствием, но мне домой надо». И пошел на улицу Качалова. И вот тебе, у него великолепная жена Лилия Амарфий. Он необыкновенно влюбленный человек. Это же видно, как он на нее смотрит, не играет, любит по-настоящему. Алексей Яковлев, внук Аркадия Райкина, сын актеров Юрия Яковлева и Екатерины Райкиной, совсем недолго продолжал дело отцов и деда. Как птенец он выпал из гнезда. Он один из немногих представителей театральных династий, кто предпочел не тянуть, лишь бы как лямку артистического мира, но сохранить реноме фамилии, а утвердился в мире деловом. Его знают как крупного специалиста в риэлторском бизнесе. Аристократические манеры, свойственные ему, дают основание думать, что мир бизнеса не так уж дик. Андрей Житинкин по прозвищу Житуха был худенький мальчик-одуванчик. Он был одуванистее, чем Леша Яковлев. Абсолютно правильный наш домашний компьютер, который сидел на всех лекциях и всем потом давал списывать. Он вставал, когда мимо проходила женщина, что особенно умиляло старых педагогов. Не пил, не курил, не все остальное. Никакой богемы. В этом смысле он был идиот, когда отрываться, как не в студенческие годы. Между прочим, он был очень смешной артист, смешно играл Робинзона в «Бесприданнице». А на нашем дипломном спектакле «Сенсация» с ним вышла дикая история. Его герой должен был идти на сцену через зал и по дороге со всеми здороваться. Так, по мнению Рубена Симонова, нарабатывалось обаяние. И вот на одном спектакле он сунул руку какому-то мужику, а тот в ответ выставил пушку. Оказалось, что это был охранник Шеварнадзе —